есть смысл сменить дислокацию. Но пока ограничимся хотя бы тем, что поменяемся номерами. Предвижу, что у кого-то из компании Анастасии может возникнуть искушение навестить вас, Владимир Леонидович. Меня? Зачем? — испугался Грязнов. Ну, мало ли что может прийти им в голову, — уклончиво ответил Гуров. Вы ведь очень близко знаете Анастасию и можете ее опознать. Я понял, — трагически сказал Грязнов. Меня убьют. Не убьют, — возразил Гуров. Во-первых, они не будут знать, в каком вы номере. Во-вторых, с вами будет полковник Кричко. В-третьих, мы тоже не собираемся сидеть сложа руки. Чем быстрее они предпримут какие-то действия, тем быстрее засветятся. А ведь нам только это и нужно, верно? По лицу Владимира Леонидовича было видно, что он уже ни в чем не уверен. Однако он безропотно ушел ночевать в чужой номер, захватив с собой только пижаму и зубную щетку. Гуров предупредил Кричко, чтобы тот глаз не спускал с Грязнова, и в случае чего звонил по мобильному. «По твоему сценарию, это самое чего-то скорее у тебя случится», — заметил Кричко. «Полезут убивать в 404-й, а не в наш». Гурову показалось, что про убийство Стас сказал намеренно, чтобы поддразнить Грязнова, но Владимир Леонидович и без того был напуган и на слова Кричко даже не обратил внимания. Вечером он снова выпил успокоительного, и глаза у него сделались стеклянными и равнодушными. Гуров ушел в 404 номер и заперся там. Он не был на 100% уверен, что Грязнову угрожает опасность, но у бандитов бывают свои фобии, и их нельзя было сбрасывать со счетов. Гуров мысленно уже нарисовал примерную схему событий, которые развернулись в Болеславле после их приезда. Сначала они навестили квартиру, в которой Грязнов встречался с Анастасией. Там они наткнулись на Сумского, человека грубого, неотесанного и самовлюбленного. Ничего узнать им там не удалось, но зато в их руки попал телефон с несколькими любопытными номерами. После того, как они дозвонились по двум из них, события начали разворачиваться одно за другим. Переполошившаяся Анастасия, Гуров все-таки решил называть ее именно так, созвонилась еще с кем-то и попросила инструкций. В результате их с Кричко вызвали на смотрины, и примерно в то же время кто-то расправился с Сумским. Что будет дальше, можно было только гадать. Неизвестные бандиты могли продолжить активные действия, а могли и залечь на дно. На их месте Гуров поступил бы именно так, ведь основное связующее звено Сумской ничего больше никому сказать не мог. Правда, в руках Гурова оставался телефон с номерами, и при удачном стечении обстоятельств он мог бы разжиться информацией о владельцах этих номеров. Это наверняка могли сообразить и бандиты. Сам по себе номер не является ни уликой, ни свидетельством. Единственное, что он может дать, это имя владельца. Насколько это нежелательно для владельца —